Иоанна 6:38 и 8:23-29. Я прочитаю. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Аминь. И следующее. «Он сказал им: вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: кто же ты? Иисус сказал им: от начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинный. И что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Аминь. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты поставил Твою церковь, за то, что Ты открылся нам, и через священника, через пастора Ты открываешь нам свою волю, Боже. Научи нас, Господь, слышать Тебя, научи нас угождать Тебе, Господь, чтобы не творить свою волю, которая приводит к разделению и к греху, но творить Твою волю, как Ты нам показал, Господь Иисус. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе. Аминь. Давайте что-нибудь скажем хорошее, друг другу приятное в этот праздничный, теплый, весенний день. На самом деле все рамки в голове, друзья. Слава Господу! Еще раз давайте посмотрим исповедь Иисуса Христа, о чем Он говорил. Он постоянно говорил о том, что Он не пришел творить свою волю, Он пришел творить волю пославшего. И Он не говорит от Себя, но говорит то, что сказал Ему Отец. Слава Богу! Аминь. Слава Богу! Аминь! Вы знаете, самое сложное в нашей жизни – это не заработать миллиард и миллион. Не служить, не грешить, не грешить. Самое сложное в этом мире – это победить свое «я». Я. Свое неприступное, несгибаемое, непреодолимое «я». Я. Я. Одни ученые выяснили такой факт, что самое сложное для мозга человека, ну, вообще для восприятия, это понять другого человека. Это самое сложное, самое трудное. Почему? Ну, потому что по факту мы только можем о людях судить внешне. Мы не можем судить о них так, как есть. Правильно ли нет? То есть мы можем судить, как вот четыре слепца, которые с разных концов держатся за слона и складывают свои какие-то взгляды по поводу того, чего они делают. Точно так же похож человек, который смотрит на другого человека. Знаете почему? Потому что, во-первых, он не прожил его жизнь. Во-вторых, он не знает его внутренние переживания. Он никогда не сможет понять его до конца. Чтобы до конца понять, надо стать им. Вы теперь понимаете, почему Христос пришел и стал как человек? Чтобы понять человека. Да, и он пришел и как человек, и как Бог. И в первую очередь он пришел и стал человеком. В этом его уникальность, в этом уникальность Божьей любви, что он не просто что-то говорит, а он понимает о том, о чем он говорит. Потому что он стал, как мы. И написано в Писании, он уничижил себя. Сегодня самая большая проблема, это проблема я. Это даже не проблема дьявола. Это даже не проблема Бога. Это не проблема греха. Это проблема я. Я. Но и грех, он связан именно с тем, что человек грехопал по одной причине. И причина грехопадения была: вы будете богами. Вы будете богами. Ты Бог. Дьявол говорит: съешь от дерева познания добра и зла и станешь Богом. Съешь от дерева познания добра и станешь Богом. И знаете, что нам мешает понять другого человека? Что нам мешает познать Бога? Что нам мешает строить отношения? Это наше «я». Наше грехопадшее божество. Я его называю маленький божок. Под названием «я». Понимаете, о чем идет речь? «Я». И смотрите, как интересно. Это на самом деле самое сложное. Это самое сложное. И самое мудрое – это познать себя. Не надо спешить кого-то распознавать, узнавать. Нужно понять себя вначале. Познать себя, кто я. На самом деле, кто я. И поэтому сегодня тема проповеди – это мое царство внутри Царства Божьего. Вы знаете, очень многие люди строят религии. Очень многие люди строят царство свое в царстве Бога. Это что значит? Однажды священник один сказал, он говорит: понимаете, вот этот языческий обряд в церкви я изменить не могу. Он говорит: как так? Он говорит: ну просто понимаете, народ меня просто побьет камнями. Уже так в привычку это вошло. И вот в нашей стране есть такое понятие — истинное православие и народное православие. Народное православие – это смесь Евангелия с колдовством, волшебством, шаманизмом, суеверием. Там пройди вокруг храма 7 раз и загадай желание, крестись на удачу, там, поцелуй икону от порчи, там, ткни пальцем в Библию и узнаешь свое будущее. А там написано: Иуда пошел и повесился. И так далее. Люди начинают гадать на Библии. Люди придумывают какие-то сказки. Люди начинают поклоняться мощам, иконам и колдовать на них, свечами там что-то делать и так далее. Священники в ужасе, на самом деле. И причем они этому не учили никогда, а они этому научены. Вы понимаете? И интересно то, что вот это вот мы приходим к Богу и строим свои стены там. Мы приходим к Богу и строим свое государство там, у Бога. Свое «я», государство своего «я». И вот это вот на самом деле, ну, никак не избежать. Это вот Это очень сложно. Мне это очень сложно. Я, в конце концов, столько лет в Боге, и я понимаю, самое сложное мне – это я. Вот мне очень сложно от самого себя. Мне очень сложно подчинить себя Богу. Но я подчиняю, я подчиняю. Я потому что знаю, что если не подчинишь, будет хуже. Уже жизнь научила. Но очень сложно каждый раз себя подчинять Богу. Я бунтарь сам по себе. Я, когда не по-моему что-то, вау, лучше бегите и закрывайтесь. Это вот я. Я Бог. Да? Люди часто считают, они не говорят внегласно, как бы, да, они не говорят, что я Бог, да, это как-то, ну, там, как-то не очень. Но внутри нас. И вы знаете, все мы боимся всю свою жизнь потерять свое я, как бы, да. Психологи нас учат этому, я, вот ты должен самоутвердиться, ты личность. Но вы понимаете, что личность и грехопадшее божество – это немножко разные вещи. Личность, она сама по себе самодостаточная. А грехопадшее божество, оно неудовлетворенно. Оно считает постоянно себя неполноценным. И оно постоянно себе что-то требует. Оно требует, очень жестоко требует к себе. И вот в этом и есть большая разница между личностью Божьей сущности, Божьего творения, как человек, и личным, и эгоистом я, который грехопал в грехе, который называется «Вы будете богами». И смотрите, в жизни есть три формы понимания или непонимания, как считаете нужным. Значит, первое, конфликтная форма – это полное противоречие и непонимание между оппонентом. Полное просто. Там полное территориальная собственность, да, я никого туда не пускаю, ко мне никто не приходит, я никому не лезу. Если что-то происходит, нереально просто вот конфликт происходит. Вторая форма, это насильственная форма. Что такое насильственная форма? Это когда я подчиняю или подавляю другую волю под себя различными путями. Например, говорит, я мужик, закрой рот и слушай меня. Я там власть имеющий, я начальник, закрой рот и слушай. Это вот, ну, я лучше, я умнее, я талантливый, закрой рот и слушай меня. Я. Это... Ну, разная форма насильственности бывает, но на самом деле это насильственная форма. Уже прибегаем к тому, что, ну, недобровольно человек должен подчинить себя кому-то. И часто люди считают себя героями, если они это сделали. Они подавили более слабую волю своей сильной волей и думают, что они победили. Вот три. А мы смотрим на них, говорит, у них такая гармония. Они так счастливо живут, никогда не ругаются. И третья форма. Партнерство, я ее назвал гармония. Партнерство, синергия, я не знаю, как это еще обозвать, назвать. Это когда две личности уживаются друг с другом в наслаждении, в удовольствии. Умея уступать друг другу, служить друг другу и так далее. Это самая сложная форма психологии, которую все стремятся, но не могут. Они все мечтают об этом, но не могут. Почему? Мешает мое я. И вот эта вот гармония приходит, знаете, когда? Только со временем, когда люди научаются контролировать свое я. Умея уступать. И знаете, вот эта форма, знаете, когда, какая форма? Это когда я могу уступать добровольно, и при этом я получаю наслаждение и удовольствие, если я могу слушать человеку. Когда я могу сделать то не как я хочу, а так, как угодно другому человеку. Это высшая форма духовности. Это высшая форма любви. Это высшая форма нравственности, друзья мои. Когда мы можем наслаждаться тем, что мы можем угождать не себе с помощью других, а когда мы можем с помощью себя угождать ближнему и в награду получать счастье ближнего. Понимаете, о чем я говорю или нет? Понимаете? Несложно вообще, я говорю. А? Понимаете, да, о чем я говорю? И вот как мы строим сегодня отношения с Богом, это очень важно. В форме конфликта, противоречия, непонимания, в форме насилия и в форме синергии, партнерства, гармонии. Это очень важно. И вы понимаете, что высшая форма отношений, это когда мое «я» отсутствует, когда присутствует такое понятие, как служение ближнему, угождение ближнему. В отношении с Богом точно такая же ситуация. Я еще раз хочу обозначить такую важную вещь. Конфликты приходят именно тогда, когда я прихожу на чужую территорию, ставлю столб граничный и говорю: это моя территория. Когда муж приходит к жене и говорит: это моя личная жизнь. И не смей туда сувать свой любопытный нос. Я хочу вот так, и больше не так, как я хочу. И как я хочу, так и будет. Бам! Бам! Конфликт начинается. Ну, если человек слабее, он говорит: ну ладно, что, ну как ты, как хочешь, ладно. Но этот человек вообще очень психологически болен. У него больное самолюбие, у него больная самооценка, у него куча конфликтов, куча обид, куча ран. Он, может быть, внешне улыбается, говорит: я смиренно. Но человек вот в этом и личность. Если личность подавлять насильственно, эта личность не превращается непонятно во что. А здесь третье понимание. Это когда мы друг друга уважаем, друг другу уступаем. Когда мы стираем вот эти границы личности в том плане, что мы не говорим «по-моему» и больше никак. Мы находим компромиссы. Мы находим общие интересы, общую выгоду. Мы не ставим четких границ для того, чтобы эти границы разделяли нас. В конце концов, если мы семья. Умение уступать. И самый последний момент в гармонии и благодати, это когда мы еще умеем и жертвовать. А жертвовать нам очень сложно, потому что жертвовать, это значит, мое божество не должно быть удовлетворено. Ваше божественное величие должно ограничить себя в своих желаниях. Да? Я так привык, я так хочу, я так буду. А здесь надо сказать: ну хорошо, ладно. Ну как бы, даже если мне дискомфортно, мне это не так, как я привык, не так, как мне удобно, ну хорошо, ладно, я согласен. Вот это и есть любовь, друзья. И если ты не готов жертвовать, значит, ты не любишь. И рано или поздно твои отношения развалятся. Рано или поздно эти отношения придут к конфликту. Эти отношения придут к насилию. Понимаете? Поэтому, а вот чтобы достичь этого уровня, чтобы добровольно хотеть уступать, любить, служить, угождать, это надо над собой поработать. Это высшая духовная степень, я бы так сказал. Слава Господу. И вы знаете, как мы с Богом строим отношения. Точно так же, как и муж с женой строит отношения. Мы приходим в церковь и говорим: Бог, я хочу меняться, как я хочу. Мне это напоминает, знаете что? Я прихожу к врачу, и врач говорит: ну, у вас вот эта проблема, надо операцию делать. Стоп! Операция мне слишком больно. Поэтому лечи меня так, чтобы мне не было больно. Что в этот момент врач должен ответить? Что? Когда мне делали операцию, у меня аппендицит. Врачи знаете, что делали? Врачи говорят, подписывай документ. Я говорю, что, обалдели, что ли, я умираю? А вы мне заставляете подписывать документ. А там в документе написано, я добровольно согласен на то, чтобы врачи делали со мной все, что они считают нужным. Будь то операция, будь то еще что-то. То есть я доверяю им свою жизнь. Понимаете? Потому что они говорят, если ты не подпишешь документ, мы тебя трогать не будем. Никаких условий своих там нет, понимаете? Я подписал, тогда они меня соперировали. Ну, оперировали. И вот когда мы приходим к Богу, да, мы часто строим свои заборы. Мы даже на территории Божьего Царства строим свою дачку. С огородом своим. С огурцами, с помидорами. Понимаете, да? Как однажды был такой случай, к нам пришла женщина, которая колдовала. Ну, там, занималась вот этой эзотерикой колдовской. И она там водила руками, как заговаривала. И представляете, на горнице мы сидим, молимся. Слово Божие. И там вот решили помолиться за исцеление. И закрытыми глазами я молился, человек. Открывая глаза, что-то с другой стороны комнаты, там что-то тоже движуха какая-то происходит. Я одним глазом смотрю. Эта женщина тоже закатала рукава, говорит, сейчас давайте, кто, кого вылечить надо, давайте. Я говорю, стоп, вы сядьте, пожалуйста, вот туда, не надо никого лечить здесь. Да нет, да вы что, я же доброе дело хочу сделать ради Господа. Вы понимаете, да? Люди приходят с огорода, она обиделась потом, очень сильно обиделась. Вот. Интересен тот момент, что когда она рассказывала, как этот дар пришел, и она болела, и к ней белый старик с белой бородой пришел, как бы, вот, и дал ей власть и силу исцелять, и говорит, делай это во имя добра. Я говорю, как его звали? Она говорит, ангел света. Ну, я Библию открываю, там написано ангел света. Ну, ангел света в плане Люцифер. Дьявол. Интересная картина. То есть у нее судьба была очень потом сложная. Вот. Люди пытаются превратить Евангелие. Они пытаются прийти в церковь и начать молиться не о том, о чем надо. Не до конца, недопонимая. И вот, вот смотрите, какое, что произошло в библейском понимании, когда люди стали строить свое царство. Вот Адам и Ева. Бог их благословил, Он их сотворил. Он дал им все, Он дал им Эдем, Он поселил их в Эдем. Он дал им власть, Он дал им владычество над всей землей и так далее, но они в царстве Бога захотели свое царство отщепить, отщепенить, понимаете, отделить вот тем, вот этой фразой, вы будете богами. Им было недостаточно жить в царстве Бога, нет, им надо что-то свое. Что-то свое. И в царстве Бога они решили свою, так сказать, дачку построить. Но не получилось, понимаете? Дьявол говорит, вот вы съешьте плод, и вы будете богами. Вы понимаете, о чем идет речь? Также мы видим историю Саула. Когда Бог благословляет его на царство, благословил его. И вы знаете, что евреи считают, что царь – это помазанник Бога. И тот – это вообще правитель, президент, царь, император – это человек, наместник Бога на земле. Это в древности так считалось, что все, что он делает, ему нужно подчиняться и повиноваться как наместнику Бога, потому что все царство от Бога. Вообще, на самом деле, не было... изначально в библейском понимании не было понятия царство человеческое, человеческий мир, такого понимания не было. Было все царство Божье. Понимаете, о чем идет речь? И после чего пришло такое понимание царство человеческое, царь там и так далее? После грехопадения. Понимаете? И вот помните избрание первого царя Саула. Первого царя Саула. Бог говорит, зачем вам царь? Я же ваш царь. Зачем вам царь человеческий? Я ваш царь, как бы, и живите комфортно, нормально, мы же живем, слава Богу. Они говорят, нет, мы как у язычников хотим своего царя человеческого, земного. Люди всегда пытаются строить царство, свое царство в царстве Бога. И когда Бог поставил Саула, он же его поставил царем, а он стал свои дела делать. Если Бог тебя уполномочил быть царем, то ты должен двигаться к чем? Божьим руководством. Вот Иисуса слова. Иисуса слова такие: я не пришел сюда творить волю свою, я пришел творить волю пославшего меня. Я не пришел сюда говорить от себя, но я пришел говорить слова, которые сказал мне Отец мой. Иисус этому был пример, и он это открыл. И когда Бог поставил царя Саула, а царь Саул не осознал, что он его не поставил для того, чтобы он там строил свое царство. И когда Саул стал строить свое царство, у него произошел конфликт с царем настоящим. Это знаете, на что похоже? Это похоже на то, что вы, например, бизнесмен, и вы наняли работника, и сделали его президентом компании или там партнером компании, нищеброда взяли какого-то, и все ему дали, и дали ему, вручили ему мандат там, власть компании, все. И вот он работает. А потом вы узнаете, что он вашу компанию на себя всю переписывает. И с помощью вашей компании он создает свою компанию внутри вашей компании. Что вы будете делать в этот момент? Представляете ситуацию? И Саул, который был поставлен царем, Богом царем был поставлен, он начал строить свое царство. И поэтому он перестал подчиняться Царству Божьему, Богу. Понимаете, о чем идет речь? Так часто в нашей жизни бывает. Когда Бог нам дает полномочия, когда Бог нас благословляет, когда Бог нам что-то дает, дает нам власть, мы начинаем с помощью этого всего утверждать свое царство. Причем ни на чем. На всем Божьем. Как и Адам и Ева, так и царь Саул. И еще один пример яркий, это фарисейство. Ребята, это вообще, я не знаю, чтобы вы поняли. Представляете, Христос приходит на, Бог приходит на землю, Бог, которому поклонялись всю жизнь фарисеи. Они построили храм, они построили религию, там, иудаизм, распространяли ее. И тут Бог приходит, Иисус приходит. И они Бога учат соблюдать субботний день. Они говорят: алло, Иисус, ты что вообще косячишь? Субботу ты что, не понял, что ли? Бог нам заповедовал не грешить. А Иисус говорит: алло, я господин субботы вообще-то. Я Господь Бог, который вам дал слово, чтобы вы хранили субботний день. Вы можете себе представить, как люди создают свою религию на основании Божьей религии, Божьего царства, то есть. И представляете, какой конфликт произошел. Богу, которому они поклонялись, который пришел во плоти к ним, они его распяли. Из-за чего? Чтобы сохранить эту религию, которую Бог им дал. Конфликт обалденный просто. Понимаете, о чем идет речь? То есть, иными словами, они... То есть, вы представьте себе, вы... Ну, вы невидимый там Бог, да, например. Вы им дали власть, они вам поклоняются. Потом вы пришли к ним во плоти, и они вас распяли за то, что вы неверны Богу. Вас же самих же распяли. Это анекдот просто, ребята. И можете себе представить вот эту картину, как люди строят Царство Божие, свое царство в Царстве Бога. Вот это и называется построить царство свое в Царстве Бога. Территория вот эта. И поэтому Христос сказал: если это истинно мое царство, помните, когда Христос изгонял беса, они его обличали, говорит: вот ты это делаешь духом Вельзевула. Он говорит: понимаешь, даже бесы, извини меня, даже тьма не может изгонять другого беса. Это же одно царство, оно не может разделиться между собой. Понимаете? Знаете, почему очень тяжело в церкви, очень трудно быть в единстве, в команде? Потому что каждый приходит со своим царством. У него мини-государство такое. Я называется. Понимаете? А если ты находишься в одном царстве, между вами разделение быть не может. Не может. Если вы в одном духе, у вас будет только гармония. А почему непонимание? Сколько ни говоришь, не доходит. Сколько ни объясняешь, одни конфликты, кроме понимания и гармонии. Потому что не тот дух и не то царство. Поэтому тут же начинается конфликт, когда люди начинают строить свое царство в Царстве Божьем. И что порождает такое царство? Это царство порождает что? Войны. Как говорится, в одном государстве не может быть два царя, ребят. Даже, помните, вот эти все вот эти восточные страны, где там интриги, даже брат с братом убивает друг друга. Потому что один претендует на царство, и другой претендует на царство, они начинают интриги крыть, убивать друг друга. И вы знаете, если вы выходите замуж или женитесь, и вы два императора, могущественных вот так, ставите в одной квартире два царства, вау, там кроме войны больше ничего не будет. Там будет война постоянная. Битвы кровопролитные будут постоянные, понимаете? Потому что два царя в одном царстве не устоят. Откуда понятие бунт, отсебятина? Откуда понятие непослушания, противления, конфликты? Непонимание? Вот вопрос. Я не понимаю. Ты не хочешь понимать? Или ты не понимаешь? Не хочу в основном. А почему? Потому что у меня есть свое царство. Я царь своей территории. Ко мне никто не залезет. И я никого не пойму, кто будет посягать на мое царство. Понимаешь, да? Это очень серьезный момент. Вы можете сами перечислить, какие конфликты сегодня существуют. Я говорю, алло, ты думаешь, что секс это самая главная причина замужества? Люди даже сексом не смогут заниматься, меня простите, если у них два царства. Один скажет, я так хочу, другой скажет, вот так хочу. Они скажут, да пошел ты, я так не хочу. И все, и развод. Вы знаете, многие разводятся, женятся, разводятся только по причине того, что это два царя, два императора, которые никогда не уступят друг другу. И такое царство, которое разделилось само в себе, что происходит там? Оно разваливается. И как вы думаете, что развалится? Царство Божие или твое царство? Долго ли ты устоишь в царстве Бога со своей дачей? С огурцами своими, сплетнями своими, с осуждениями своими. Огурчики закатывают, там ходят, сплетничают, группировки свои создают. Долго ли продержится? И это и называется конфликт, это называется проблема, друзья. Это в отношении и к Богу, и в отношении друг к другу. По отношению к ближнему, по отношению друг к другу. Это все может проявляться. И в этом есть самая главная сложность. Почему это происходит? Есть первая причина, почему это происходит, когда люди начинают строить царство Божие, ой, свое царство в Царстве Божьем, потому что они не возрождены духовно. Нет единого духа. Поэтому люди должны духовно быть возрожденными. Знаете, невозрожденного человека спросили, как ты вот считаешь, что такое Библия? Он говорит, Библия так это же сборник жанров разных, стилей. Она говорит, это очень интересная книга. Там и эротика, и боевики, и фэнтези. Откровение – это фэнтези, песни песни – это эротика, царство – это исторический боевик. Понимаете, да? То есть люди, ну как бы со своей колокольни начинают судить. Когда дух не возрожден у человека, у него фантазия вообще хлещет. Хлещет просто нереально. Понимаете, да? Поэтому даже... гомосексуалисты говорят, вот есть даже такое течение христианское, гомосексуалисты, христиане. Представляете? Я говорю, как вы умудрились вообще? Говорит, читай Библию, все написано в Библии. Я говорю, я читаю и вижу другое, а ты читаешь и видишь свое? Я вижу, что там осуждается это в первой главе к Римлянам. А он говорит, и возлежали ученики на груди у Иисуса. И все. Фу, говорю, да. Мне сложно это понять. И люди все начинают под себя, приходя в царство Бога, свое царство начинает строить там. Я, правда, не знаю, что там делают ангелы. Они, наверное, просто или от гнева сгорают там, я не знаю, от того, что люди здесь творят на земле с Библией. Или от смеха просто падают. Но потом что будет, я не знаю, когда на суд все придут к Богу. Поэтому невозрожденный человек, у него фантазия работает сколько угодно. Если духовно человек невозрожден, и он с Богом якобы, он говорит, ну что, выпьем за духовное возрастание. Помянем Господа. В день какой? Пасхи. И знаете, как люди причастие принимают? Что, говорит, пойдем бухнем. Причастие в церкви, он такой... закусить надо хлебушком. Апостол Павел говорит, вот такие люди, они пьют себе в осуждение. Вы понимаете это? И вот это это не потому, что они плохие люди. Это именно потому, что дух невозрожден. Человек духовно невозрожденный. А что такое духовное возрождение? Помните, Христос сказал такую фразу: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божье». Что такое «покайтесь, ибо приблизилось»? Знаете, что у нас было даже в церкви? Ой, у нас феноменальные вещи происходили в церкви. Каких только феноменов не было в церкви. Был такой парень в церкви. Церковь, знаете, пожертвования собирает в мешочках. Ну, у нас пожертвования были, это еще там было, прощайте. Пожертвования собирает в мешочках. И что, так уже третья неделя пожертвований как-то мало вообще. Вообще, ну, как бы, всегда было вот нормально, как бы, а так мало вообще, не понимаю. А что делал один парень? Он умудрялся все это просчитать. Оказывается, что у нас люди собирают пожертвования, потом около алтаря вот так закрытыми глазами молятся. Четыре человека, четыре корзины вот так. И он просчитал это все по времени. И он успевал, короче, руку засунуть в пожертвование и украсть оттуда денежку в момент, когда мы все закрытыми глазами молились за пожертвования. А церковь-то огромная, 300 человек. Что люди только не умудрялись сделать. Я приезжал в церковь специально, потому что был хор девушек молодых. Мы сидели с парнями и выбирали. Говорит, это моя. Вот сейчас служение закончится, я к ней подойду, ты к ней подойдешь. Вы понимаете, люди невозрожденные, их взгляды, их оценка, их ум, он извращен. И что такое истинное покаяние? Это... Твое царство рухнуло, все, приблизилось новое царство. И покаяться, это значит капитуляция полная перед новым царем. Исторические боевики, смотрите, там если царство подошло, они только в том случае крепость дают, когда они признают этого завоевателя новым царем. То есть это такое же понимание покаяния, когда ты истинно каешься, ты капитулируешь полностью и признаешь свое царство пораженным, а царство Христово истинным. Аллилуйя! И теперь Иисус есть царь. Аминь! Поэтому Иоанна 3 глава говорит о том, что кто не родится от воды и духа, царство Божие не может увидеть. Кто не родится от духа и воды, не может увидеть Царство Божие. Второй момент. Почему это происходит? Плоть. Что такое плоть? Это не тело. Даже несмотря на то, что мы духовно возрождены, даже несмотря на то, что мы уже покаялись, мы уверовали, наша плоть не дает нам. Почему? Что такое плоть? Это наш бывший опыт своего царства. До Бога-то я же жил, как сам хотел, как я царь. Это наша прошлая жизнь, она дает о себе знать. Понимаете? И часто, когда Слово Божие звучит, у нас начинает возбуждаться наше прошлое царство, наша мумия воскрешает старое, которая была когда-то царем. Она говорит, чё? Она восстает. Да, когда Господь говорит, служи, смиряйся. И что надо делать с этой мумией? Ее надо просто брать с гроба вот этого, когда она поднимает и говорит, чё? Берете ее, и Писание говорит, и забиваете на крест. И Писание говорит, сораспнись со Христом. Аминь. Аминь. И апостол Павел говорит, я каждый день умерщвляю свою плоть. Каждый день умерщвляю свое я. Вот безбожное я, эгоистичное я. Я его распинаю. И кто-то сказал, помните слово? И возьми крест и следуй за мной. Помните, да, эти слова? А кто-то говорит, так смешно интерпретировал, это говорит, вот, и несешь, раз плоть взбесилась, сразу взял, поставил крест и распялся. Понимаете, да? Вот это, говорит, значение, возьми крест и иди за мной. Если что, по пути, по дороге, что-то будет там вякать твоя плоть, твою я, возьми ее и распни, а потом дальше иди. Правда, не знаю, кто дальше пойдет, когда ты распнешься на кресте, да? Поэтому апостол говорит, распнись. И поэтому апостол говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Истинная личность, истинная свобода, она раскрывается не в грехопадшей природе человека, а во Христе Иисусе. Аллилуйя! И когда мы говорим, Христос есть моя жизнь, мы не говорим, что мы теряем личность. Мы говорим, что мы становимся настоящей личностью. Потому что до этого понятие личность, после грехопадения, оно искаженное, оно грехопадшее, оно эгоистичное. Аллилуйя! И вот эта грехопадшая привычка жить своим я, своей гордыней, своими амбициями, она дает о себе знать. И поэтому иногда надо ее распинать. Давайте скажем, распни свою плоть. Поэтому постоянно надо провозглашать, и уже не я живу, но живет во мне Христос, во что ныне живу, во плоти, то живу веру в Сына Божьего, возлюбившего меня, предавшего себя за меня. Галатам 2.19. Открой, пожалуйста. Что там написано? Читайте. Все вместе. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспался Христу. Аминь. Аминь. Вот в чем истина. Я сораспялся. Я не существует моего грехопадшего. Моя плоть уже была сораспята. Теперь я живу новыми законами. Новыми правилами, не моими правилами, законами, а Божьими законами и Божьими правилами. Аллилуйя! И третье. Отсутствие благочестия в слове и молитве и в ученичестве. Когда человек не имеет благочестия, его плоть берет верх. Знаете, что, зачем мы читаем Библию? Для того, чтобы хорошо знать правила Царства Божьего. Если ты идешь в армию и не читал устава, тебя заставят читать, учить устав наизусть. И пока ты не выучишь его, ты будешь его учить. Потому что ты не сможешь выполнять этот устав. И когда мы приходим к Богу, где говорят, пастор, я же верю в Бога, зачем мне читать Библию? Зачем мне ходить на служение, слушать Слово Божие? Я говорю, стоп. Если ты хочешь жить новой жизнью, ты должен знать новый устав. До этого момента твои правила жизни вообще не совпадают с Писанием, со Словом Божьим. Эти правила выкинуть. Теперь новый устав, теперь новая жизнь по принципам Божьего Царства. И ты должен научиться теперь жить по новому уставу, по Слову Божьему. А христиане же не любят читать Библию. Им же некогда. Смогут ли они жить по новому уставу? No. Что такое молитва, друзья мои? Это руководство Божье. Это когда не я бегу что-то делать, это когда Бог говорит в мое сердце, когда Бог разговаривает со мной, и я иду и делаю так, как Бог сказал. Поэтому Иисус говорит, я не пришел говорить от себя, я пришел говорить то, что сказал мне Бог. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы знаете, почему у нас не получается молиться? Потому что мы слишком надеемся на себя, мы боги. Мы бежим делать что-то сами, нежели идти к Богу. Вы знаете, когда у вас проблемы или сложности, что вы делаете? Вы начинаете в депрессию впадать или вы начинаете молиться? Что вы начинаете делать? Честно скажите. И вот когда я Бог, я начинаю в депрессию впадать, я начинаю нервничать, я начинаю злиться, я начинаю вообще какие-то безбожные вещи вытворять. А когда Бог, Бог, я в любой проблеме ищу Бога, ищу тайные комнаты и стою на коленях и взываю к Отцу и прошу у Него помощи. Слава Господу! Аминь. Понимаешь, о чем я говорю? И поэтому, когда человек не слушает, людей, когда у него уши закрыты, когда от себя тянет много, когда человек непослушный старшим, непослушным младшим, непослушным никому, когда у него я, свое я слишком гордое, и он не нуждается якобы, когда мы не нуждаемся в Боге, когда мы слишком якое. Я говорю я. Поэтому мы не читаем Библию, мы не хотим узнать то, что хочет Бог. Мы хотим делать то, что хотим мы. И поэтому нету силы бороться с собственным прошлым, собственным божественным я. Поэтому очень многие христиане говорят, я не могу, я не буду, я не хочу. Я понимаю, что так правильно, но я не буду делать как правильно, потому что я не могу делать как правильно, потому что мое я не позволяет мне. А что толку, что ты христианин? Что толку, что ты поднял белый флаг однажды и сказал, все, я признаю тебя царем. Если ты пришел в его царство и живешь не по принципам царства того, кого ты признал царем, тебя рано или поздно что сделать? Выгонят из этого царства или казнят? В лучшем случае. Вы понимаете, о чем делаете? Идите в любую другую банк, идите и скажите, давайте как я, что с тобой сделать? Иди в чужую семью и скажи, а ну накрывай женщину на стол. Что с тобой сделают? Это почему-то мы понимаем, но когда мы приходим в церковь, почему-то мы этого не понимаем якобы. Мы начинаем, пастор, я этого делать не буду. Это не мое, я это не хочу, то не хочу, то вот это, мне это не нравится. Эта сестра вообще пусть не ходит в эту церковь, она меня раздражает только одним видом на прославление. Люди начинают ставить какие-то свои условия, строить свои какие-то стены неприступные, свои огороды там, в царстве Бога. Я говорю, алло, подожди. Понимаете? И что нужно делать? Очень важно разрушать эти стены. Аллилуйя! Все стены отсебятины, все стены вот этого... самобожествление, гордыни, разрушай! Аллилуйя! И что самое хорошее в этом? Слово Божие, молитва и третье – ученичество. Мне столько досталось с ученичеством. Вы знаете, в реп-центр, когда люди приезжают, знаете, с чем там борются? Не с наркотиками и не с зависимостью. Там борются с эгоизмом человеческим. Понимаете? И если человек не будет исполнять все условия в реп-центре, они его выгонят оттуда и говорят, иди дальше колись. И единственный признак того, что этот человек способен, пришел действительно измениться, это когда он полностью исполняет все условия, которые ему даны в реп-центре. Вы понимаете это или нет? И ученичество это один из первых признаков того, можешь ли ты убрать свое царство и принять царство Божие? И вопрос, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это один из эталонов того, что ты сегодня человек Божьего царства, когда у тебя есть гармония с ближним. Значит, ты тот, кто не строит свое царство, ты тот, кто может служить, угождать ближним. Аллилуйя! Аминь. Слава Богу! Аминь. Допустим, вы когда-нибудь видели детей в детстве? На. Вот, смотрите, лежат игрушки. Положи туда свою игрушку. Игрушки лежат. Что дети делают? Давай, бери. Мое! Мое! Что это такое? Он хочет у меня отобрать. Давай, отбирай. Мое! Что это такое? Мое царство, я царь. Поэтому все принадлежит мне. И ты, ладно, ты забил и пошел другой взял. Возьми что-нибудь другое. Возьми, ты нашел, наконец-то радуешься. А я что, царь? Я посмотрел, он радуется. Я прихожу и говорю, отдай! Это тоже мое. Понимаешь? Тоже мое. Я тебя люблю, конечно, очень. Но это все мое. Что это такое? Что это за взаимоотношения? Когда люди требовательны, когда люди говорят, давай мне люби меня, мне давай угождай, обо мне заботься, мне внимание уделяй. К чему это приводит? К конфликту это приводит. А если люди делают так, например, пришли, давай попробуем быть взаимовежливыми. Мы теряем личность. Мы думаем, что вот так, отбирая все и требуя все, мы личность. Я личность. Это личность? Это больная личность. А если я говорю, вот игрушки, мы пришли вместе, я говорю, ты тянешься тоже. Это больная личность. Это неудовлетворенная, неполноценная личность, когда так себя ведет. А если я жертвую? Возьми. Играйся. Играйся. Еще говорю, возьми. Играйся. Не доходит, да? Я еще раз говорю, возьми. Играйся. Вот, дошло. Видите? Даже с третьего раза может дойти когда-нибудь. Дойдет. Понимаете? А если я сделал? На, играйся. Сразу дошло тебе, видите? Это психология. А если я сделал, на, играйся, и до него не дошло, я говорю, не дошло, дурачок. Отдай. Что такое христианская психология? От того, что я могу отдать, я теряю себя. Ни в коем случае я себя не теряю, я обретаю. Понимаешь, если я первый пришел попросить прощения, если я уступил, это не значит, что я себя потерял. Что унизили мою личность. Нет, я наоборот приобрел, я посеял. И рано или поздно Бог говорит, если не ослабеешь, что это значит? Одно дал, не получил. Другое дал, не получил. Третье дал, не получил. Четвертое дал и получил. Понимаешь? Получил. И он говорит, ты делай добро, да не унывай, ибо в свое время пожнешь, если не слабеешь. Но если я дал и не получил, а потом говорю, отдай! Я же тебе давал, а ты не даешь мне. Это значит, ты ослабел. Поэтому ты не получишь то, что ты посеял. Истина Божья, она очень проста. Она настолько проста и уникальна, и удивительна, вы не представляете себе. Мы думаем, что нас не уважают, мы говорим, ты меня не любишь, меня не ценишь, ты обо мне не заботишься. Это вот, отдай, давай мне, давай. Этот парень скоро убежит, сопли, слюни, ты меня не любишь. Он скажет, о, Господи, и больше я не хочу видеть такое лицо. А если скажет, спасибо тебе за все, ты такой хороший, ты самый лучший, ты самый замечательный человек. А внутри говоришь, конечно, ты меня раздражаешь, прибить иногда хочу, но ты самый лучший. Этот человек начинает, даже из того, что он услышал о себе хорошо, начинает что делать? Он уже должным становится. Надо же оправдать. Я же придурок, я же не делаю. Она же говорит такие хорошие слова. Надо как-то оправдать эти вещи. В следующий раз приду с цветочком. Вот как выпрашивать надо, понимаете? Поэтому Писание говорит, зло на зло, зло двойное. Но если ты побеждаешь зло добром, ты обретаешь. Аллилуйя! Ты не теряешь. И поэтому Иисус говорит, униженный возвысится. А возвышающий сам себя что сделает? Унижен будет. И Божие правила, Божие система, она работает совсем по-другому, чем та система, которая до сих пор была насаждаема нам в мозг. Божьи принципы, они абсолютно другие, понимаете, по сравнению с нашими принципами, ребята. И эталон ученичества, это эталон, могу ли я сбросить свое царство и поддержать. Знаете, когда я смогу стать хорошим партнером? Когда я сброшу свое эгоистичное царство и начну заботиться о ближнем. Знаете, когда придет гармония в отношениях? Когда мы будем разрушать эти стены своего царства и вливаться в Царство Божие. Аллилуйя! Когда мы войдем в гармонию, когда мы разрушим эти стены, которые нам мешают соединиться, уступить, благословлять, служить, заботиться. Мы никогда не примем заботу, если мы будем требовать заботу. Но мы примем много заботы, если мы будем сеять эту заботу. А люди что говорят? Достало меня уже постоянно. Я все делаю. Понимаете? Вот в чем глупость человеческой природы. В том, что вот ты уже все испортил. Понимаешь? Вот как только ты делал для человека и взял ему в лицо еще кинул это, я вот столько отделал, ты все испортил. Чуть-чуть подождал бы, пожал бы, но ты испортил. А потом ревут и плачут. Что же моя жизнь такая несчастная? Бог, почему так в моей жизни все происходит? Вообще бред, да? Вообще бред. Почему все такие уроды, кроме я? Покажи, Бог, почему так. Подходишь к зеркалу, Бог говорит, вот, смотри, вот это вот, причина всех проблем. Потом еще опять стоит, Бог, ты меня не любишь. Вы понимаете, в чем причина? В чем причина? И завершая, я подвожу итог. Истинное партнерство невозможно, если люди не разрушат свои стены. И личность это вырабатывается не в том, что ты что-то себе отрываешь кусок какой-то, а личность это полноценная личность, которая ничего не требует. Вы знаете, что такое истинная любовь? Это когда я могу запомнить, а такой любви очень мало, я этому учусь. Это когда я могу угодить ближнему. Не с тем, чтобы сподрать в три шкуры потом с него. А любовь истинная, когда я угодил ближнему, я увидел, что он счастлив. И я получил награду за это. Вот это любовь. И чтобы к этому прийти, надо столько над собой поработать. 20 лет я сам над собой работал. А у нас любовь это так. Кинул и ждет. А если не пожнет, если он кинул и не пожал, это уже не объект любви, это уже объект просто ненависти. Понимаете? Это вообще бред какой-то. Так а в чем смысл любви? Если ты любишь, так служи людям, делай добро. И не жди, даже если он этого не понял. Ты уже получил награду, что он улыбнулся, что он счастлив. И это должно тебя уже удовлетворить. Это как мать, она, понимаете, она ничего не просит от ребенка. Но если ее ребенок счастлив, даже если он ее бросил в деревню глухой раз в год туда ездит, она просто фотографии смотрит, улыбки ребенка, она уже счастлива. Она ничего своего не... Это истинная любовь, и к этому надо прийти, этому надо научиться. И Бог сегодня этому хочет нас учить, а не в том, чтобы дарить любовь, чтобы в три шкуры драть потом. Понимаешь, о чем идет речь? Истинное понимание любви. И Христос нас этому учит. И за раз мы никогда не сможем такими стать. Я за 20 лет не научился, честно. Я до сих пор над собой работаю. А вы говорите, а нужно в церковь ходить? А я в церкви живу 20 лет и до сих пор не меняется. Вот, ну, сложно, да? Я работаю, ну, наверное, лучше, чем когда-то 10 лет назад. Но это процесс, ребята. А что с теми, кто вообще в церковь не ходит? Иногда по праздникам приходит. Что с ними вообще? Я не знаю, что с ними. Мне их жалко. Потому что я понимаю, они будут страдать от самих себя. Они будут страдать от своего эго, который губит их отношения. Губит их отношения на работе везде. И знаете, в чем самый главный секрет? Я вам скажу. Умрите. Потеряйте себя. В каком плане? Если ты станешь тем человеком, не который будешь приходить и ставить, устанавливать свои рамки, а ты станешь человеком, который пришел и всем стало хорошо. Ты пришел, и всем стало светло. Такую женщину какой мужчина захочет отпустить? Такого сотрудника на работе кто будет гнобить? Такого служителя в церкви кто будет ругать? Тот, кто умеет служить, тот, кто умеет отдавать, он умеет получать. И чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Это Божий принцип. И мы никак его понять, к сожалению, не можем. Но мы хотим быть царями, мы хотим быть богами. Ничего не делая, чтобы весь мир нам служил, все люди нам служили, пастор нам служил, люди нам служили. Но! И чем больше мы это пытаемся сделать, тем больше мы угнетаем людей рядом с нами. Мы убиваем в них желание вообще нам послужить. Гармония. Гармония. Гармония. Гармония. Гармония. Знаете, почему я сохранил любовь? Знаете, почему я сохранил веру? А знаете, почему я до сих пор верующий? Потому что я распял свою плоть. И каждый раз, когда приходит момент моего эгоизма, приходит моего бунтарского духа, все достало, больше не буду, не хочу. Слово Божие говорит, Сара, спрянись от Христа. И ты опять на крест. А потом жизнь рождается заново. Понимаешь? Вы думаете о том, что любовь – это закат солнца, Таиланд, это крутая свадьба, это золотая свадьба, лимузины, крутые цветы. Но! Это не любовь. Это только маленькая капля. Знаешь, благодаря чему сохраняется любовь до конца, до старости? Прощение. А чтобы простить, надо умереть. Знаешь, что такое верность? Это умереть, когда мне хочется убежать, сбросить с себя ответственность, когда моему величию божественному это неприемлемо. Могу ли я смирить себя? Могу ли я простить? Могу ли я не убежать? Могу ли я себя остановить? Вот это самый высокодуховный человек. И вот все, что мы в церкви делаем. Мы учим людей быть сильными духом. Мы учим людей по-настоящему любить. Мы, Бог учит любить. Не так, как мы до сих пор любили, а так, как Бог говорит. И поэтому Иисус говорит, я не пришел творить свою волю. Я не пришел царство свое устанавливать здесь, на земле. Я пришел принести царство Божие. И сегодня мы говорим, живи по принципам Божьего царства, а не по своим принципам. Аллилуйя! Аминь. Аллилуйя! Аминь. Если я приехал в церковь, пастор, скажи, чем я могу быть полезен? Если я живу в церкви, братья и сестры, скажите, пожалуйста, чем я могу быть полезен? Я хочу быть вместе с вами, я хочу с вами служить, я хочу, если я пришел на скамейку служителя, сказать, братья и сестры, служители, давайте, я буду рад вместе с вами трудиться. Вы говорите мне, помогайте, чтобы я был в команде, чтобы я был вместе с вами. Мне нравится. Я пришел на день рождения. Все радуются, а я пришел такой. Что с тобой, что случилось? И твое дело. А что ты пришел на день рождения? Хотел, пришел, не хотел, не пришел. Вообще не умеет подстраиваться под людей. Вообще не знает, где они находятся. Я не понимаю порой таких людей. Мне кажется, это неадекватно. Если ты пришел, представьте, пошли в клуб, ну, для танцев, там, рок-н-ролл танцевали. Он пришел, встал, последний танц полу. Давай потанцуем. Че, ебаля? А че не будешь? Не нравится. А че ты приперся сюда? Че ты сюда пришел? Люди себя ведут неадекватно. Но если ты пришел на танцы, танцуй, аллилуйя. Если ты пришел в церковь, кричи аллилуйя, даже если не понимаешь. Слава Богу, но ты же пришел. Сделай вид, что ты молишься со всеми, даже если ты не умеешь молиться. Но если ты пришел, влейся в компанию, а потом увидишь, как это произойдет, интересно, удивительно. Аллилуйя. Слава Господу! Аминь. Я вам секрет открою. Благословен тот человек, который умеет вливаться везде, где бы он ни был. Где бы он ни был. Секрет открыть вам. Приехали к дому, к мужу, к маме. Она стоит посуду моет. Не сидит там и не болтает. Подойди и влейся. Давайте я помогу посуду. Она скажет, у меня самая лучшая сноха. Понимаешь? А ты пришел домой к жене родителям. Видишь, что батя что-то делает. Пошел быстренько. Не сидишь там, развалишься, телевизор смотришь. Или до обеда, до двух часов дрыхнешь там. А ты раз побежал утром рано, встал и отцу помог. Говорит, давай чем-то помогу, бать. Что надо сделать? Давай. Воу, наш самый лучший зять! А что я должен? Что я пахать туда приехал? Вау, вообще жесть, конечно. Че, я замуж выходила посудомойкой в твоем доме работаю? Вот этот возглас, все, до свидания, давай, до свидания. И такие люди приходят в церковь, такие люди приходят на работу к директорам, еще такими лицами стоят с директорами, выгоняют их сразу. Это люди, которые недостойны благословения. А если ты пришел даже без настроения, там видишь, все хлопают. Поддержи тоже. Ха, круто, да, классно. Даже если тебе иногда тяжело это сделать. Уже приятно. Уже приятно. Думаешь, человек коммуникабельный, открытый. Он не гнет свою линию. Все хлопают, а он так стыдно. А потом еще говорит, что зырите на меня все? Ну, как на тебя не зырить? Все танцуют, а ты посреди зала стоишь с такой физиономией. Раздражает. Я больше не приду в эту церковь. Все еще вот так смотрят и улыбаются. И говорят, что ты стоишь, улыбайся. Хотя больше в эту церковь не приду, сектанты. О, Господи, я думаю, Господи, Господи, найду ли я здоровых людей? Смотрю на все это и думаю, сколько сегодня здоровых людей в этом мире. Люди как в консервных банках, как вот этих бронетранспортеров своих ходят. Вот там. И на все смотрят через узкую щельку этого бронетранспортера своего. Понимаете? Будь свободным, будь открытым. Помолимся? Давайте скажем, будь свободным, будь открытым, будь здоровым. Слава Господу! Разрушай свое царство! И вливайся в царство Божие, в новое царство. И Иисус, Иоанн Креститель говорит, покайтесь, ибо приблизилось царство Божие! Аминь! Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! Слава Господу! Аминь! Слава Господу! Аминь! Вау! Сложно с вами. Помолимся. У тебя сегодня есть какие-то конфликты, обидки, недомолвки там, я не знаю, с кем у тебя там. Разрушь сегодня эти стены. Подойди первым, скажи прости. Прости, брат, сестра. Я знаю, что есть конфликт. Я знаю, что есть проблема. Позвони первым маме, папе. Разрушь свои стены. И знаешь, когда рушатся твои стены, когда ты говоришь аминь на проповедь. Когда ты начинаешь делать первые шаги, просишь прощения, идешь на уступки. И знаешь, всю жизнь будет так. И чем больше ты будешь свое тянуть, тем больше ты будешь терять. Чем больше ты будешь благословлять, тем больше ты будешь обретать. Но не делай это ради обретения. Делай это из любви. Аллилуйя. Скажи, я перестаю упрекать. Я перестаю просить. Я перестаю требовать, Господь. Я перестаю требовать. И Франциск Ассизский однажды молился такой молитвой. Он сказал: Господь, научи меня любить, не чтобы меня любили, а я любил других. Научи, чтобы не обо мне заботились, а я мог заботиться о других. Научи, чтобы не меня понимали, а я мог понимать других. Это огромный секрет молитвы. Научи, чтобы не меня поддерживали, а я поддерживал других. Чтобы не мне служили, а я мог служить другим, Господь. И все говорят: ой, страшно молиться такой молитвой. Но это самая благословенная молитва. Потому что когда ты начнешь это делать, ты начнешь получать благословение и благодать. Аллилуйя! Скажи: Господь, мое царство рушится. Приходит Божье царство. И я, Господь, просто полностью преклоняюсь пред Твоим царством, Господь. Отче, мое царство рушится. Мои стены, которые я настроил все это время, они разрушаются, Господь. И в царстве Божьем Ты царь. Ты царь, Иисус Христос. Ты мой Господь. И Ты царь, Господь. Ты царь над всей землей. Ты царь над этой церковью. Ты царь над моим служением. Ты царь над моим семьей. Ты царь над моим чувством, Господь. И я утверждаю новое царство. И я утверждаю Божье царство. Аллилуйя, Господь. Вот в этом месте, Господь, именем Иисуса Христа. И уже не я жду. И тебя поменяю, Господь. А что мы еще не подходим нашему верным силам Божьему? Возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Господь, благословляй. Господь, благословляй, приходит Твое царство, приходит Твое царство. О, приходит Твое царство. О, приходит Твое царство. Я хочу тебе сказать очень важную вещь. Когда ты царь, тебе очень сложно. Когда Христос царь, ответственность совсем другая. Знаешь, почему тебе трудно? Потому что ты настроил свои стены царства. Тяжело жить двум царям в одном царстве. Понимаешь? Поэтому, если ты принял решение посвятить свою жизнь Христу, признай Его царем, и тогда ты поймешь, что придет гармония. Придет гармония. И если вы вдвоем решили создать семью, то не должно быть мое царство. Должно быть наше царство. Даже если вы претендуете на царство, так скажи жене: я король, а ты королева. Да нечего делить. Мы вместе. Мы можем созидать одно царство. Мы объединяем свои усилия. Аллилуйя! Благослови, Господь. Давайте скажем: ты король, а я королева. А царь наш Господь Бог. Аллилуйя.